вся дверь твоя в говне, будешь знать, как хулиганить. Как про меня всякие гадости говорить, поняла? Вся дверь твоя в говне. Я всю дверь твою говном испачкал. Что сопишь? Будешь Ты знать, мою как... испачкаешь, а я твою! Будешь знать, старая корга. Как Молодой наговаривать. хуй! Хуй молодой! Молодой с лежачим хуем, блядь! От того и зло, что хуй не работает! Будешь знать, как наговаривать. Чего наговаривать? Нахуй ты мне сдался! Ты почему говоришь, что я алкаш? А мне не касается, алкаш ты или нет, нахуй ты мне сдался! Да ты сама ходишь с голой пиздой, с огурцом между Чего? ног. Чего? Ты сама голая по подъезду ходишь и срёшь везде, с огурцом между ног, Я сумасшедшая. Я тебе сейчас уберу, сейчас приду, прям как котенка за шиворот и носом. Сука, блядь, еще будет наговаривать, что я фу, блядина худая. Открывай дверь, сейчас я приду. Я тебя, сука, выселю за бандитство! Ты бандит, и я тебя как бандита выселю! Я вызвал 02 и вызвал психдиспансер. Пускай тебя увезут. Тебя скорее увезут! Будешь знать, как наговаривать. Папка сумасшедшая. С голой пиздой тут ходила, с огурцом между ног. Еще что-то вякает на меня. Ах ты, корга старая. Ты молодой. Давно помолодел-то? Я всегда молодой. Да. Завидовать можно. Все стареют, а он молодеет. Алкаш, я видите ли, ты сама тут ходишь, неадекватная. Да мне все равно, что ты на мои деньги что пьешь, хоть залейся, мне не ведет это. Да почему ты говоришь, что я алкаш, я не пью? Да если ты пьешь, мне похую. Да почему соседям говоришь, что я алкаш? Ты что, мне, блядь, родственник, чтобы нет, я болела за тебя, что ты нет. пьешь? Ты погоди, ты почему соседям говоришь, что я алкаш? А ты что, опрашивал соседей? Они мне рассказывали. Да соседи тут подъезд не выходят, каждый в своей квартире сидит, сплетник, блядь, хуже бабы. Ну все, пиздец тебе, сейчас приду открывать. Ты что, по квартирам ходил и допрашивал? Все, пиздец. Людей! Открывай. Пиздец тебе, открывай дверь. Открывай, все, я иду. Пиздец тебе, все, иду. Иди, иди, блядь, иди! Всю дверь расхуячу, все, я иду. Да я твою расхуячу, блядь, скорее! Алло. Это сосед, ты из 229-й. Угу. Это Валентина Петровна? Она. Валентина Петровна, вот скажите, вот вы нормальный человек? С вами все в порядке? А что такое? Что такое? У меня ребенок 10 лет, пошел мусор выносить. И тут вы голые по подъезду ходите. У психиатра давно не был? У меня у ребенка травма. Ты, сука, ебаная. Пошел нахуй, сука, блядь. Да... И вредова, и вредова. Выходи с топором. Выходи. Вредова. Я хочу тебя убить. Выходи. 15 лет получишь. Выходи. 15 лет. Выходи, старая карга. 15 лет, бандюга.